«Вот и вас, господа», — обратился адмирал к подошедшим офицерам, — «прошу всю подготовку вести безоплошно». И снова с радостью, взглянув на плотника, сказал: «А ведь ты, братец, под Килиокригией сражался и там плотничал». Никола поклонился: «Спасибо, что признали, ваше благородие. Но ныне что, к чему стремление имеешь?» «Так всякий солдат хочет быть генералом, матрос — адмиралом, а мы, плотники, плотниками хотим и остаться». Адмирал захохотал: «Ну, братцы, плотника выше генерала ставит. А как у нас быть стал? Нас из Одессы нынче прислали укрепление делать против французов в Ахтиярской бухте. А тут набор был в плотницкую команду на корабли. Но мы с моим другом Павлом...» — он кивнул в сторону засмущавшегося, покрасневшего Щербаня — «и попросились. И тут все делаем помаленьку, и воюем, и плотничаем. Ну что ж, служивый, спасибо за дело, за ревность твою. А награду, извини, получишь за сие, как крепость возьмем. Сейчас не полушки в кармане». Адмирал еще раз, но уже не весело, захохотал, похлопал Николу по плечу: «Впрочем, постой. Вот у меня перстень, что визирь подарил. На, носи, жене отдашь потом. Капот на тебе не воинская одежка, но у русского воина мужество не убавит, живи только. Под пулю не попади зря. Так и далее, безоплошно дело делай». И, повернувшись, быстро зашагал к небольшому шлюпу вдали у берега. Никола хотел сказать вослед, что он не за награду старается, но промолчал, а может быть, не успел, задумался. «От дивись, яка ти людина, Микола, сам адмирал главный тебе побачив та похвалив, награду дал». Никола не ответил. Смотрел, как адмирал садился в шлюп, а когда гребцы взмахнули веслами, раздумчиво протянул: «Хе-хе-хе, вот с таким бы всю жизнь». На душе было светло и хорошо. У русских батарей тихо и напряженно копошились люди. Старая крепость слушала даль. За островом подковой охватили ее корабли. Позвякивали якорные цепи, хлопали флаги и полотнища парусов. В ее же стенах тревожно засыпал город. Тяжело храпели солдаты, сторожка затаились жители. Недовольными возвращались с вечеринок французские офицеры. Их подруги стали холоднее. Но им, бесшабашным гражданам республики, наплевать на холодные северные ветры, на прохладу красавиц, боящихся мести русских. Наплевать. Они сильны, молоды, бесстрашны. Скрипнула калитка. Черные тени скользнули вдоль улиц, то сливаясь с ночной темнотой, то возникая своими очертаниями на сквозных перекрестках. «Стой, кто идет?» «Темнота». «Республиканец не верит в привидения?» — клацнул затвор. «Кто?» «Темень, темь». Тихий шепот в дверную щель. «Завтра огни, тайный ход, минное поле, свобода. Да, да, а если? Но у меня дети. Хорошо, хорошо, буду». И снова тьма. Крепость привыкла к осадам. Знала толщину своих стен, мощь своей артиллерии и неприступность выдвинутых вперед фортов святых Авраама, Рока и Сальвадора. Морской слабый ветер гладил ее шершавые каменные щеки, волны омывали подножие скалы, сшитые жилами и венами подземных ходов, штолен, казематов, обрамленные буграми бастионов и зубцами стен. Знаменитый Микеле Сан-Микеле создал ее в XVI веке, и с тех пор она была самой надежной защитой Венеции от турок. Помнит она и самую жестокую осаду в 1715 году, но и тогда не пала. И недаром возвышается в городе из белого мрамора памятник маршалу Шуленбергу, увенчанному лаврами. Кому вознесется памятник после этой осады? Упорному и немного мрачноватому русскому адмиралу или веселому и грустноватому французскому генералу? Крепость слушала. Штурм Корфу. «Великий Петр нас жив!